Глава 9. «Маргарет!» — тихо прошипела я, глазами указывая девушке, что вилка снова не на месте. Та торопливо дернулась и переложила ее на другую сторону. Я лишь чуть двинула уголком рта, давая понять, что она молодец. «Мисс Вайнхаус!» Лорд Крион появился неожиданно, бесшумно войдя в зал. Обычно о его приближении возвещал стук каблуков по паркетному полу, но иногда мужчина предпочитал подкрадываться незаметно. «Мисс Вайнхаус», — повторил он, — «я вас уже просил не потакать девушкам. Они или запоминают все с первого раза, или вылетают из дома его светлости. Слава богу, недостатка в работниках на бирже нет». «Лорд Крион», — спокойно ответила ему, — «вы излишне строги и не даете им шанса». Милорд подошел ко мне практически вплотную и зашипел так, чтобы выпорхнувшие из зала девушки не расслышали его слов. «Мисс Эбби, не испытывайте мое терпение!» «Милорд?» Я подняла глаза на управляющего и тяжело вздохнула, так как этот разговор был у нас уже не первый и даже не десятый. «Дайте девушкам шанс!» «Какой шанс, Эбби? Через неделю прибывает его светлость. У нас был уговор, а это Марта?» «Маргарет!» Спокойно поправила его. «Маргарет!» Кивнул он и замолчал, споткнувшись о мою снисходительную улыбку. «Что?» «Милорд, даже вам сложно запомнить имя одной девушки, хотя вы сами принимали ее на работу месяц назад. Что уж говорить, если она только второй раз занимается сервировкой?» «Мисс Эбби, вы забываетесь?» «Простите, милорд», я поджала губы и замолчала. «Ладно». Он сделал шаг назад. «Как ваши успехи с восстановлением памяти?» «Никак, милорд, все те материалы, что вы так любезно дали мне прочитать, не помогли, так как этим должен заниматься специалист, хотя я почерпнула из этих книг много интересной информации». «Хорошо, а как?» Мужчина замолчал, так как в этот момент в зал вошла мисс Пит. «Мисс Вайнхаус, поторопитесь, господин Форум уже заждался». «Конечно». Я кивнула и поспешила на кухню. С того самого дня моя жизнь хоть и изменилась, но не кардинально. Многие обязанности остались прежними, разве что чистку овощей, мытье посуды и полов переложили на плечи другим девушкам. Правда, теперь, пользуясь привилегиями, я могла позже вставать по утрам и позже ложиться спать по вечерам. А еще появилось немного свободного времени перед ужином, которое я предпочитала тратить на прогулки по ближайшему парку, пока его светлость отсутствовала. После его возвращения на это у меня не будет ни времени, ни дозволения лорда Криона. Кстати, неприличные сны больше не беспокоили, что вселяло определенную надежду. Хотя и, возможно, источник этих странных откровенных грез тоже исчез из поля зрения. На следующее утро его светлость распорядился быстро и максимально незаметно разобрать остатки конюшни и уничтожить все следы произошедшего. Призванный одним из высокопоставленных гостей герцога Северный Ветер унес прочь запах гари и дым. Всех гостей в тот же день вывезли на прогулку по землям хозяина, так что выполняемые работы остались ими незамеченными. «Мари!» — крикнула я с порога, увидев, что девушка стоит и задумчиво вертит в руках огромный синий баклажан. «Ты чего витаешь в облаках? Где Форум?» «Да вот навеяло, знаешь ли», — задумчиво произнесла она, все еще рассеянно разглядывая овощ, но мигом встрепенулась. «Эбби, а что у тебя с тем мальчиком, который из конюшни, а?» «О чем ты?» Я присела на корточки и распахнула дверцы напольного шкафчика, где в высоких стеклянных банках хранились сушеные приправы. «Ой, вот только не надо делать вид, что ты ничего не понимаешь». Она даже притопнула ногой, бухнув баклажаном об стол. «Вы с тех пор каждый день вместе проводите. Кстати, многие раньше даже думали, что он того». «Кого того?» Непонимающе уставилась на девушку. «Эбби!» Она закатила глаза. «Ты как со звезды, право слово. Ну что он? Того!» «Мари, что ты такое говоришь?» Повысила голос, осознав, на что она может мне намекать. «Прекрати распускать подобные слухи». «Ничего я не распускаю», — недовольно буркнула она и надула щеки. «К тому же все уже знают, что это не так». Я тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Все же это лучше, чем если кто-то узнает настоящее положение дел, а главное, с кем он того. «Ладно», — примирительно улыбнулась я. «До ужина у меня еще 3 часа. Тебе нужна помощь?» «Нет». Она повернулась ко мне всем телом и оперлась спиной о столешницу. «Ты же к нему побежишь?» «Ну да». Я кивнула, немного смутившись, подошла к холодному шкафу и распахнула дверцу. «Тогда точно нет. Беги уж. Мари, если тебе нужна помощь, то я никуда не пойду». Твердо ответила ей, уже собираясь захлопнуть дверь и остаться с девушкой на кухне. «Вот уж нет, ты с самого утра тут корзинку собирала, я видела. Так что хватай ее и беги уж. Но, Мари...» — начала я. «Быстро исчезни, пока тебя старикашка не приметил», — зашипела девушка. «Сама знаешь, всю душу вынет». Я схватила с самой нижней полки небольшую корзинку, в которую утром положила пару кусков хлеба, сыр, бутылку молока и, подойдя к девушке, обняла ее. Чмокнув в услужливо подставленную щеку, выскочила из кухни и поспешила на улицу. Микаэль ждал меня, как обычно, облокотившись спиной на жерди загона для лошадей. Он задумчиво жевал травинку, закинув голову назад и устремив взор в синее небо. «Привет!» Я улыбнулась и подошла ближе. Поставила корзинку на землю и оперлась грудью на деревянную перекладину. «Ну что, сколько у нас сегодня времени?» — спросил парень, продолжая пялиться на небо. «Около 3 часов», — ответила ему, скосив глаза. «Отлично!» Он тотчас подобрался и развернулся, опираясь грудью на деревянную жердь. «Сегодня отправимся кое-куда». «Куда?» Я заинтересованно уставилась на парня. «Увидишь?» Он, интригуя недосказанностью, отлип от перекладины и нагнулся, поднимая корзину с примятой травы. Затем развернулся и быстрым шагом направился в сторону от поместья. «Эй, подожди меня!» — крикнула вслед и, подобрав подол платья, поспешила за ним. Через 5 минут, мерно шагая по какой-то тропе, мы покинули двор и углубились в парк. Парень ввел меня, в одной руке держа корзинку, а во второй сжимая мою ладонь. «Мик», — позвала я, — «куда мы идем?» «Это сюрприз. Я сам недавно только узнал о нем. Ты мне кое-что рассказывала, так что я, обнаружив это место, сразу вспомнила тебе». Мы замолчали, продолжая двигаться дальше. Пробираясь сквозь кустарник, которым зарос лес, через 20 минут мы остановились. Впереди показался просвет, и я попыталась рвануть в ту сторону и посмотреть, что там. «Стой!» Микаэль снова поймал меня за руку и потянул, вынудив шагнуть к нему. «Сначала мы кое-что сделаем». «Что?» Я удивленно вытаращилась на парня, на лице которого сейчас блуждала самая шкодная из виденных мной улыбок. «Закрывай глаза», — скомандовал он. «Но?» «Никаких «но», закрывай глаза и разворачивайся лицом вон туда». Он спокойно развернул меня за плечи к себе спиной и продолжил. «Стой пока. Вот, держи». В моей ладони ткнулась корзинка с провизией. «Держи крепче, не урони. А теперь закрываем глаза». Мик опустил ладони на мою талию и сделал шаг ближе, практически касаясь своим телом моей спины. Я вздрогнула, но он спокойно произнес. «Не бойся, я буду тебя направлять и поддержу, если ты решишь споткнуться. А теперь идем вперед, и главное, не подглядывай, пока я не разрешу». Я нерешительно сделала шаг вперед, а следом за мной его повторил Микаэль. Еще один опасливый шажок. Идти так оказалось неловко, да еще и в шаги мы не попадали, из-за чего было еще более неудобно. Но через 5 шагов парень в конце концов попал в ритм моего движения, и все стало намного проще. «Я помню, ты рассказывала о том, что видела на приеме, помнишь, перед пожаром?» Он говорил тихим, спокойным голосом. «Что-то вызвало в тебе воспоминания, но при этом сам пожар остался для тебя незамеченным. Не навел ни на какие мысли, ничто не всколыхнулось в твоем сознании. Это неправильно?» «Нет», — подтвердила я, делая очередной небольшой шаг вперед. «И странно, с одной стороны, а с другой навело меня на мысль, что причина потери памяти не в том, что ты чего-то испугалась в прошлом». «Что?» Я даже замерла на секунду, но он легонько подтолкнул вперед, вынуждая двигаться дальше. «Я решил, что раз какие-то обычные и необычные вещи заставляют твою память просыпаться, то...» Он замолчал, и мы продолжили движение. Неожиданно Микаэль дернул меня, вынуждая остановиться. «Корзинку опусти рядом, вот тут, да». Он подождал, пока я опущу корзину, и, чуть склонившись, тихим голосом произнес. «Повтори, что именно ты видела тогда, что чувствовала, что слышала. То видение». «Ну?» Я сделала глубокий вдох и попыталась вспомнить, что я делала. «Я шла по лесу, хотя это было больше похоже на немного дикий парк». Мик подтолкнул меня в спину, заставляя двигаться вперед. «Дальше?» — терпеливо произнес парень. «Я шла на свет, видела, что впереди за деревьями синее небо и что-то еще. Касалась берез руками, гладила стволы, наслаждалась этим. Микаэль не спеша убрал одну руку с моей талии и поймал мою судорожно сжатую ладонь. Продолжая двигаться вперед, заставил меня разжать пальцы и неожиданно прижал мою руку к немного прохладному стволу какого-то дерева. «Так?» — спросил он, удерживая меня на месте и ладонь на стволе. «Да». Я сглотнула вязкий ком в горле. Несмотря на все, что я знала о нем, сейчас столь близкое соседство парня меня смущало. «Дальше?» — то ли спросил, то ли приказал он. «Второй рукой тоже. Там ветки с листвой, она шелестит. Я раздвигаю их и иду дальше». Миг, управляя моей рукой, оторвал ладонь от ствола и направил меня вперед. «Я вышла на...» Продолжила я, стараясь максимально сосредоточиться на своем видении, как темнота перед глазами вспыхнула яркой летней картинкой. Рука, все еще удерживаемая Миком, коснулась густой листвы берез. Подул ветер, заставляя сочные зеленые листья трепетать на ветру, а меня восторженно охнуть. Микаэль замер за моей спиной. Я думала, он сейчас что-то скажет, но парень молчал. «Я вижу, Мик», — прошептала я. «Вижу их». Несмотря на то, что мои веки были закрыты, перед глазами я видела четкую картину мира вокруг. Парень отпустил мою руку, и я вытянула ее вперед, разглядывая свои пальцы. Аккуратные, с короткими ногтями, чистые. Не было понятно, работаю ли я руками или нет. Опустила голову и посмотрела на подол платья, из-под которого торчали носки кожаных ботиночек. «Что там?» — раздался тихий голос над самым ухом. «Я пытаюсь рассмотреть себя», — выдохнула. «И?» «Я не понимаю, одета непримечательно», — грустно ответила я. «Тогда идем дальше?» — поинтересовался он, и я кивнула. «Да, идем, там что-то важное, я уверена». И мы снова двинулись вперед. Перед моими глазами все еще стояла березовая роща, и я даже могла коснуться пары стволов, пробежав пальцами по шелковистой коре. Впереди забрезжил свет, и я притормозила. «В чем дело?» — обеспокоенно спросил Мик. «Нет, ничего, идем», — решительно ответила я и сама потянулась вперед. Несколько шагов, и я в торопях отодвинула уже знакомую густую листву, чтобы с восторгом уставиться на огромный пруд или небольшое озеро, на противоположном берегу которого стоит каменный коттедж с широкой лужайкой, выходящей прямо к воде. «Я вижу его», — прошептала я. «Вижу, это мой дом. Отпусти, Мик, я должна подойти поближе». Микаэль аккуратно выпустил меня из рук, и я сделала пару шагов вперед. «Дальше не ходи, подожди тут, хорошо? Я схожу за корзинкой и сразу обратно. А ты пока внимательно осмотрись, возможно, заметишь что-то еще». «Хорошо», — ответила я, оглядываясь. Озеро было не очень большим, скорее большой пруд. Так близко к берегу деревья росли только с моей стороны, а у дома, что сейчас находился прямо напротив, к воде подступала только зеленая лужайка. За коттеджем раскинулся парк или лес. Я хотела подойти ближе, но не стала, вцепившись в обнаруженный ствол дерева, ожидая возвращения Микаэля. Нахмурившись, вглядывалась, боясь упустить хоть что-то. Неожиданно картинка дернулась, и к шуму листвы добавился стук копыт. Я поняла, что уже вечер. Солнце золотило крышу коттеджа и играло бликами на поверхности пруда. Раздалось ржание, и я увидела, как к дому подъехал всадник. Сердце забилось быстрее от осознания. «Брат», — прошептала я и взмахнула рукой, стараясь ухватиться за ствол ближайшего дерева. Но рука пролетела сквозь мираж, и я бы упала, завалившись вперед, если бы не вернувшийся парень. «Осторожно!» — воскликнул Микаэль и подхватил меня за талию, удерживая на ногах. «Брат», — прошептала я, — «мой брат». Всадник слез с коня и, бросив того стоять на месте, развернулся в нашу сторону, словно пытался разглядеть меня с противоположного берега. Высокий, стройный юноша потянулся всем телом и в несколько шагов преодолел расстояние до коттеджа. Вот оно, светлые волосы в беспорядке, разметавшиеся по плечам. Изящный, тонкий, будто девушка. Мой старший брат. Я попыталась сделать шаг вперед, когда расслышала новый звук. Еще один всадник? Неожиданно Микаэль прижал меня теснее и сделал несколько шагов назад, заставив и меня проделать то же самое. «Подожди, Мик, кто-то едет, я должна пойти туда». «Нет», — шикнул он на меня. «Не шевелись». Ржание и топот повторились, и я поняла, что всадник не из миража. Я застыла, боясь спугнуть видение. «Не шевелись, возможно, он сейчас поедет дальше. Пока смотри и пытайся все запомнить», — прошептал он мне в ухо. «Ага». Я все еще во все глаза смотрела на здание по ту сторону озера. А звуки из реального мира продолжали врываться в сознание и путать меня. «Мик, что там?» — прошептала я. Он спешился. «Черт, не отвлекайся, Эбби, смотри». Я так и поступила, стараясь не прислушиваться к звукам из внешнего мира. Полностью расслабилась в руках парня, стараясь запомнить каждую черточку моего дома, каждый камень его стен и надеясь снова увидеть всадника, скрывшегося в коттедже. Ржание было созвучно моему видению и не сильно отвлекало, а вот звук плещущейся воды, как и громкое пыхтение Микаэля, заставлял возвращаться в реальность. «Мик, прекрати пыхть...» Закончить я не смогла, так как он резко зажал мой рот ладонью. «Тш-ш-ш», шикнул он на меня, не убирая руку. Мы так и стояли, тесно прижавшись друг к другу. Я поняла, что картинка перед глазами начала плыть и подрагивать, словно вот-вот исчезнет. Из каменного коттеджа вышел молодой человек и быстрым шагом подошел к лошади, потом дернулся, будто от звука собственного имени, и посмотрел прямо на меня. Это было не столько видно, сколько ощущалось на уровне чувств. Парень из странного миража увидел меня. Он сделал несколько шагов в сторону от животного и неожиданно резво рванул в моем направлении. Я трепыхнулась, пытаясь кинуться ему навстречу, и только тут вспомнила, что стою в крепких объятиях Микаэля. Дернулась еще и замычала, прося отпустить меня, но была только сильнее прижата к его груди. Плюнув на все, решила хотя бы попробовать рассмотреть лицо молодого человека, бегущего ко мне по кромке озера. Но при любой попытке разглядеть черты его лица, они расплывались. В следующую секунду я отвлеклась от видения, обратив внимание на то, что настойчиво упиралось мне в спину чуть ниже поясницы. Шумно выдохнув, я задергалась с новой силой. «Прекрати!» — то ли прошептал, то ли выдохнул парень мне в макушку, а затем уперся лбом в плечо. Я громко засопела, пытаясь избавиться от неприятного соседства с явно возбужденным Миком. Картинка озера перед моими глазами дернулась в последний раз и рассеялась, словно дым под сильным порывом ветра. Я широко распахнула глаза и уставилась на то, что в данный момент предстало перед нами в реальности. На берегу лесного озера паслась лошадь и мирно пощипывала траву. Рядом с ней на земле стопкой лежала одежда и пара высоких сапог. Неожиданный всплеск заставил меня повернуть голову правее и уставиться на высокого мужчину, замершего по колено в воде. Совершенно обнаженный, он стоял, повернувшись к нам спиной и делая круговые движения руками. Спустя пару секунд мужчина развел руки в стороны, и по его телу пробежала золотисто-красная волна огненной магии. «Огневик?» — прошептала я, так как рука парня уже сползла с моих губ, а сам Мик прогудел мне в плечо, отвечая. «Его светлость, Эбби, ты что, не видишь?» «Его светлость?» Я завороженно уставилась на спину брюнета. «Но что он тут делает? Его же через неделю только...» Я замолчала, не сводя взгляда со спины мужчины. На ней тем временем расцветали огненными всполохами узоры. Огонь и что-то белесое переплетались, оставляя после себя узор, расписывающий кожу мага, словно кружево. «О, нет!» — прошептала я, стараясь отвести взгляд от него. От длинных ног и упругих ягодиц. Казалось, что сделай я несколько шагов, и все, он будет в досягаемости. Я смогу коснуться его кожи, пробежаться пальцами по его крепким, гладким плечам, прижаться щекой к его широкой спине. «Эбби!» — зашипел мне Мик, все еще упираясь лбом в плечо и тяжело дыша. «Не шевелись, умоляю». Я замерла, борясь с собой из последних сил, но неподвижно стоять и смотреть было невероятно сложно. Внутри поднималось что-то странное и темное, то, что рвалось к мужчине. Я чуть сдвинула одну ногу, стараясь перенести на нее вес и устроиться поудобнее, и наступила на сухую веточку. Мне казалось, что хрустнула она очень тихо, даже Мик не шевельнулся от этого звука. Маг же замер и молниеносно развернулся в нашу сторону. Я инстинктивно отпрянула, сильнее прижимаясь к Мику и боясь сделать даже вдох. Глаза герцога сияли синим огнем, что в принципе было неправильно, ведь он маг огня, а значит, его магия красная. Цвет смерти и крови. но глаза горели отчетливым синим светом, цветом жизни. Мужчина, не шевелясь, смотрел прямо в нашу сторону, но, казалось, не видел. Густая листва плакучих ив, укрывшая нас с Микаэлем, спускалась к самой воде. Подул ветерок и заставил многочисленные листики затрепетать. Секунду спустя маг расслабился и снова развернулся к нам спиной. Теперь мы с Миком смогли выдохнуть и насладиться запретным зрелищем. Маг вернулся к прерванному занятию, а именно призыву огня. Снова развел руки в стороны, заставляя красные всполохи разбегаться по его телу, вырисовывая замысловатые узоры на коже. Спустя пару секунд все его тело полыхало, словно магический факел. Он поднял руки вверх, и в синее небо устремился столб огня такой мощи, что удар магии, виденный мной в конюшне, был детским лепетом по сравнению с этим зрелищем. Я неосознанно охнула, но этот звук затерялся за треском огня и шелестом листвы. Оторвав взгляд от смертоносной магии, вернулась к разглядыванию мужского тела. «Божественно прекрасен», — подумалось мне, и, судя по ярким ощущениям, все еще упирающимся мне в спину, подумалось так не только мне. Маг закончил свой странный ритуал, и магия погасла, стирая следы с его кожи. Герцог потянулся, расправляя спину и раскинув руки, заставив моего приятеля нервно ахнуть, а меня неприязненно поежиться. Секунду спустя мужчина наклонился к воде и, зачерпнув полные ладони, начал поливать себе. Тут уже не выдержала я, силясь закрыть глаза и не видеть все это. Охладив кожу, маг напоследок нырнул, скрывшись под толщей воды. «Уйдем», — прошептала я, как только герцог исчез. «Уйдем скорее». «Нет», — прошептал Мик. И тут мужчина вынырнул почти на середине, а мы снова замерли. Вот его макушка снова скрылась под водой, и я снова попыталась заставить приятеля отступить. «Мик!» «Нет», — повторил он, а я плюнула. «Хуже уже быть в любом случае не могло». Купаться его светлость закончил 10 минут спустя. Неторопливо выбрался на берег и снова потянулся, чем заставил таки меня молча ухмыльнуться. Неужели он знает, что за ним наблюдают? Все его действия были наполнены какой-то театральной пафосностью, словно герцог красуется перед невидимым соглядатаем. Я же хоть и не могла заставить себя отвернуться или закрыть глаза, ощущала странную тоску. Воспоминания о том первом сне не давали покоя, а теперь еще и под вопросом второй, тот самый перед пожаром. Ведь я верила, что мне снился барон, именно его глаза должны были сиять синим огнем, а оказывается... «Уезжает», — шепнул Микаэль, и я согласно кивнула, наблюдая, как уже полностью одетый мужчина забирается на лошадь и, потянув поводья, разворачивает ее в сторону поместья. «Черт!» В итоге, полностью расслабившись, рыкнула я и вывернулась из крепкой хватки Мика. Тот же, подхватив с земли корзинку, сунул ее мне в руки и скрылся в зарослях, кивнув напоследок. «Жди тут! Поешь!»